вдаль бегут, лапками в небо бьют. Но после всего, что останется, это возьмет один. Но после всего, что останется, это возьмет один. Совы хранят их путь, сны не дают заснуть. Но после всего, что останется, это споет один. Но после всего, что останется, это споет один. Волки их сторожат, звезды под ними дрожат. Но после всего, что останется, это спасет один. Но после всего, что останется, это спасет один. Вдаль спешат, лапками в небо стучат. Но после всего, что останется, это возьмет один. Но после всего, что останется, дальше пойдет один.